их соучастниками в ее преступлении. Одно только откровенное признание во всем, до нее и зачинщиков замысла касающимся, может освободить их от всей тяжести заслуженного ими наказания. Но ни Даманской, ни Черномской после такого сделанного им князем Голицыным объявления ничего нового не разъяснили, прислугу не спрашивали. На основании показаний принцессы и ее спутников составлены были в Москве и присланы к фельдмаршалу 20 так называемых доказательных статей. Они составлены искусно, и, судя по господствующему в них тону и по отзывам о них князя Голицына, по-видимому, самой императрицы или кем-нибудь под непосредственным ее руководством. Эти статьи, писала Екатерина, совершенно уничтожат все ее пленницы, ложные выдумки. При доказательных статьях приложены были в переводе на русский язык письма принцессы к султану, к графу Орлову, к трирскому министру барону Горнштейну и к другим. Глава 35. Июля 6-го фельдмаршал с доказательными статьями поехал в крепость и прежде всего зашел к Елизавете. С большой подробностью проходил он одну статью за другую и указывал пленнице на большое сходство в слоге и даже в целых выражениях между ее письмами, писанными к нему из Петропавловской крепости, и письмами к султану и Горнштейну, найденными у ней в Пизе. Князь Голицын старался убедить ее, что одно из писем к султану, очевидно, писано до заключения им мира с Россией, а другое — после. И оттого нельзя утверждать, чтоб оба были присланы к ней одновременно, в одном конверте. Затем фельдмаршал доказал ей положительно, что подробности, заключающиеся в письме к неизвестному министру, это было письмо Горнштейну, были известны ей одной, а потому оно не могло быть писано другим лицом. Пленница стояла на своем. Ни доказательные статьи, на которые так рассчитывала императрица, ни доводы, проводимые фельдмаршалом, немало не поколебали ее. Она твердила одно, что первое показание ее верно, что она сказала все, что знает, и более сказанного ничего не знает. Это рассердило, наконец, и добрейшего князя Голицына. В донесении своем императрицы от 13 июля об этом свидании с пленницей он называет ее «наглой лгуньей». От пленницы фельдмаршал пошел в каземат, где был заключен Даманской. «Вы в своем показании утверждали, — сказал ему князь, — что самозванка перед вами неоднократно называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны. Решитесь ли вы уличить ее в этих словах на очной ставке?» Даманский смутился, но, несколько оправившись и придя в себя, с наглостью отрекся от данного прежде показания, утверждая, что никогда не говорил при следствии приписываемых ему фельдмаршалом слов. Наглость поляка вывела князя Голицына из терпения. Он грозил ему строгим наказанием за ложь, но Даманский стоял на своем, говоря, что никогда не слыхал, чтобы графиня Пеннеберг называла себя дочерью русской императрицы. Не было никаких средств образумить упрямого шляхтича. Князь Голицын отправился в каземат Черномского. «Не передавал ли вам когда-нибудь Даманской, — спросил он его, — что эта женщина в разговорах с ним называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны?» «Да, он говорил мне об этом, — отвечал Черномской. Скажете ли вы это прямо ему в глаза?» «Скажу». Тотчас же обоим полякам дали очную ставку. Черномский уличал приятеля, что он говорил ему о словах графини Пеннеберг, утверждавшей, что она дочь императрицы. «Этого никогда не было», — сказал смущенный Даманской. «Как никогда не было?» — возразил Черномский. «А вспомните, как вы это говорили мне на корабле во время переезда нашего через Адриатическое море из Рагузы в Барлетту». Даманский продолжал запираться, но сбился в словах и был совершенно уличен Черномским. Наконец он изъявил готовность стать на очную ставку с пленницей. «Умоляю вас, — сказал он, обращаясь к фельдмаршалу, — простите мне, что я отрекся от первого моего показания и не хотел стать на очную ставку с этой женщиной. Мне жаль ее бедную. Наконец я откроюсь вам совершенно. Я любил ее и до сих пор люблю без памяти. Я не имел сил покинуть ее.